Глава 11. «Вы отдадите мне этот кристалл за один золотой и... гарантии безопасности!» Взгляды были такие, что меня, если и поняли, то не до конца. «Ладно, согласен, маловато информации. Слышал, у вас проблема с альвами. Баллиста вам не поможет, даже легендарная. Но решение сидит перед вами. Если вам интересно подобное предложение, возьмите паузу. Сядем, поговорим, обсудим. Если вас все устроит, в чем я больше чем уверен, то в дальнейшем фарсе не будет нужды». Ведущий хотел было что-то сказать, но его моментально заткнул глава огнеборцев. «Иван!» — повернулся он к городскому боссу. «Меня такой вариант точно не устраивает, но...» «Денис, не переживай, ты в любом случае получишь компенсацию. Что ж, до вас, молодой человек, не будете ли вы так любезны чуть подробнее озвучить ваше предложение?» «Предпочитаю проводить подобные переговоры без посторонних. Давайте так. Если мои условия вас не устроят, я просто продам вам чертеж этой баллисты, и все. А кристалл вы отдадите предыдущему участнику аукциона, сделавшему наивысшую ставку». Повернувшись в сторону, посмотрел на кошака. «Вон, пусть Мурчалкину и достанется». «Не понимаю, откуда у вас чертеж и почему вы проигнорировали ставку Вали, главы адских охотников?» «Потому что это недоразумение не доживет до конца наших переговоров». Широко улыбнулся я, насылая иллюзию на сидящего сзади мудака. Тот подобрался вместе со своими заместителями и внезапно достал оружие. Громким боевым кличем, пугая присутствующих и брызгая пеной у рта, он рубанул было мечом по мне, но ожидаемо не пробил выставленный магический щит. Его напарники тут же присоединились к бою и обрушили на меня несколько атак, но, осознав, что ничего не выходит, принялись колдовать. Подобное грозило уже повреждениями здания и потенциальными случайными жертвами, поэтому я зашевелился. Вернее, зашевелилась моя правая рука. Левая в этот момент лежала на кристалле маны и восстанавливала просевшие запасы. Лозы вырвались из, казалось бы, монолитного пола, поднимая ублюдков вверх и сбивая их концентрацию. Сила сдавливания объединенного десятка растений была такой, что броня трескалась, а защитные артефакты ломались. Но глупцы все еще трепыхались. И тогда тонкие, но довольно жесткие стебли вырвали мечи из рук будущих покойников и неловкими взмахами стали крошить пленников, как капусту. Четыре сообщения, выскочивших перед глазами, уведомили о гибели противников и возможности получения награды. Ростки протянули мне немногочисленную добычу, включая сломанные доспехи. Я скинул мусор и взглянул на два легендарных меча, один уникальный кинжал и впечатливший меня топор, украшенный рунами. Довольно хмыкнув, сунул их и прочее барахло в виде зелий и других ништяков в мешок Саурта. Монеты приплюсовались к моему счету. Спасибо перчатке Мономаха. Вышло в аккурат 770 золотых, как этот глупец и кричал. Будущее адских охотников повисло на волоске. Верхушку клана полностью обезглавили. Большая и потенциально опасная банда на землях, которые я планировал подчинить, была нейтрализована. Но сколько их еще будет? Вычищать и вычищать. Новый мир успел породить кучу чудовищ, и многие из них носят человеческое лицо. Я посмотрел на последнюю добычу, оставшуюся в моих руках. Чертеж баллисты разрушения позволяет изучить способы производства охранно-осадной техники, совмещающей сплав технологий и магии. Ранг легендарный. Интересная штука, но не более того. Прежде чем вы изготовите хоть одну из них, город пару раз захватят и сожгут дотла. Для легендарных артефактов требуются мастера своего дела. Инженеров вы, может, и найдете. А вот таких, что еще и магию изучают и внедряют на столь высоком уровне. Ну так что? «Ведущий аукциона, моя ставка принимается?» Я сидел в окружении десятка сильнейших бойцов города. В их числе был и тот самый мужик, что до этого нашел нашу компанию в ресторане. Нас с главой разделял заслон из бойцов и 10 метров стола. Моя демонстрация поселила в сердцах зрителей страх и опасения. «Бойцы твои под системной клятвой находятся, я надеюсь?» Вопрос застал Ивана врасплох, и тот скривился. «Слушай, ну ты ведь понимаешь, что утечка не нужна ни тебе, ни мне. Ты же сам можешь пострадать». «Этот вопрос я решу». Махнул он рукой и серьезно посмотрел на меня. «Как знаешь, давай немного приоткроем завесу тайны. Через пару дней к стенам города придут альвы. Уверен я в этом на 90%. Но даже если они не придут в течение этой пары дней, вас ждут набеги, грабежи и поджоги от лесных разбойников. С этим разберусь сразу по возвращении. Как только переговоры кончатся, я покину ваш гостеприимный город». «Но как...» «Как я разберусь?» «Отвечу буквально через минуту. Сперва дослушай предложение». Я пригубил из фляги вина, смочив горло, и продолжил. «Кристалл мне действительно нужен. Чертеж, пожалуй, тоже. По крайней мере, если у тебя уже сейчас нет специалистов, готовых работать с легендарными артефактами по чертежам. Иначе смысла работать по нему просто нет. Мои подданные достигнут его быстрее, так как у меня больше ресурсов и возможностей». «Какие еще подданные? Да кто ты такой?» «Спрашиваешь, кто я такой? Хороший вопрос. Он же отвечает еще и на предыдущий. Тот самый, про альвов». Мгновение, и иллюзия обмана спала, возвращая мне мое имя и уровень. «Позвольте представиться. Аид. Я тот, благодаря кому в этот мир попали титаны, и тот, кто их уничтожит. И попутно...» На мое лицо легла маска, а за спиной заклубилась тьма. «Приведет человечество к господству в этом мире. А от вас не потребуется многого. Всего лишь ответить на один вопрос. Вы со мной или против меня?» Да, это был ультиматум. И Иван это понял. И отреагировал очень быстро. А самое главное — правильно. «У нас тут город, проповедующий терпимость к иным расам. Нам поменять этот пункт в своде правил?» Маска сошла, и я улыбнулся. «Я не собираюсь устраивать геноцид. Но те, кто решит вцепиться зубами в глотку человечеству, испытают мой сокрушающий гнев еще до того, как челюсти сомкнутся. Я ищу и собираю таких, как ты. Тех, кто готов присоединиться к благому для наших детей делу под единым флагом. Я не собираюсь захватывать здесь власть. Ты будешь автономен, как и прежде, но с определенными ограничениями. Взамен — спокойствие, защита, щедрая добыча для смелых. Войны и трофеев хватит на всех». «Обычно на тех, кто высовывает голову и громко кричит о своих амбициях, устраивают охоту и облаву. Как бы против нас не объединились все прочие». «Если мы хотим жить не в рабстве и не присмыкаясь, мы в любом случае окажемся в такой ситуации. Надо успеть собрать боевой кулак до того, как стервятники налетят со всех сторон. И лучше делать это в тишине. Думаю, ты понимаешь, какова будет цена, если хоть что-то из нашего разговора просочится наружу». На этом наш разговор не закончился. Мы практически до самого утра проводили собрание, в ходе которого обменивались знаниями и смотрели карты, отмечая известные нам силы потенциального противника. Я узнал много нового о пустошах и их тайне, из-за которой тысячи живых существ ринулись в столь опасное приключение. Кристальная лихорадка. Ивану, само собой, обычной демонстрации оказалось мало. И он напрягся, но выдал из своих запасов системный пакт для заключения соглашений между нами. Также он напрягся и подписал системную клятву с оставшимися бойцами. Купить эту клятву он мог в терминале своего городского источника. Стоила она, правда, как легендарка каждая. Но после торгов денег у него хватало. Поныл, куда уж без этого. Что надо где-то найти компенсацию для пожарника. Тот требовал за камень минимум 2000 золотом или артефакты в эквиваленте наряду с доступом к городскому терминалу обмена. «Возьми паузу пару дней до моего возвращения. За это время и казну пополнишь, и что-нибудь придумаешь. В крайнем случае помогу тебе, как своему... союзнику?» «Будем честны, я пока не решил о форме правления в нашем объединении. Империя с вассалами, республика с автономными областями. Вариантов много. У всего свои плюсы и минусы. Поговорим об этом позже, если ты не против. Сперва объединить земли, затем заложить долгосрочную основу могущества вновь созданного государства. И пусть это решат на общем совете все отцы-командиры и городские главы». «Знал бы ты, как сильно сейчас мои амбиции подрезал». «У всех нас есть два варианта провести эту жизнь. Однако конец всегда один — гроб. Вот только оставить свое имя в истории можно по-всякому. Важно сделать так, чтобы об этом имени было кому прочитать в учебниках истории. Продолжал я совмещать мои реальные мысли с магией Вестника, дабы излишние сомнения уходили прочь. «Я тут, твой друг, союзник, практически брат». Так звучали мои слова. «Я рад, что встретил тебя и прислушался к своей интуиции». Иван развернул пергамент и принялся собственноручно заполнять пакт, вслух перечисляя условия предварительного союзного соглашения, которое будет пересмотрено после успешного решения вопроса безопасности западных границ округа города Лахор. Стоило обеим сторонам подписать документ, как пришло системное уведомление. «Царь Варикейна Аид и глава города Лахор Иван Дубич подписали предварительное соглашение о военном, политическом и экономическом союзе. Условия союза будут озвучены и приняты сторонами после разрешения проблемы безопасности западных границ городского округа Лахор». В статусе, в графе «Контракты» добавился еще один пункт, и я улыбнулся. Все мои цели и задачи были выполнены, карты получены, даже запас артефактов немного пополнился. В общем, несмотря на задержку, я решил очень большой вопрос, подписав под себя один из крупнейших городов в Холмогорье, самый западный аванпост человечества в этом регионе. «Получена карточка номер 59». «Карточка номер 59. В борьбе за трон нового мира все средства хороши. Но помните, что союзы, даже заключенные при помощи системы, могут быть разорваны без последствий при ее же содействии. Самый страшный удар тот, которого не ожидаешь. Полезная информация. Впрочем, и это мне уже известно. Самолично со средствами для расторжения договоров не сталкивался, но раз прямым текстом пишут, что они есть, значит, они есть. Возможно, во все том же терминале обмена или аукционной площадке, не той, где я сегодня ночью связи налаживал, а той, где создается системное задание с доступом к лотам, выставленным в различных уголках всего мира, можно будет приобрести. Мы пожали руки, и я сообщил, что мне пора. Городские решили проводить меня до ворот. Отказываться не стал. «Глава, срочные новости! Прошу прощения, пропустите! С дальних патрулей донесение!» «Что, альвы собираются в Орду?» «Никак нет! Замечен жуткий монстр! Летающая птица! Какой-то мутант-воробей! Перебил шипастых щитовиков пустоши 25-го уровня! Они поохотятся, в безлюдную часть Холмогория выбрались! Сейчас летит к городу!» «Боже! Мало нам было Гжуса! Уровень выяснили?» «Никак нет! Не отображается! Слишком высокий! А никого с навыком посильнее в патруле не было!» «Минимум 35-й, значит!» «Поднимайте всех на стены!» «А воробушек-то мой умеет шороху навести!» «Извините, что вмешиваюсь, но тревогу можно отменить. Это мой боевой товарищ. Он не станет есть людей. Я его попросил». «Попросил? Боевой товарищ?» — вылупился Дубич. «Мужики, а кто это?» — шепотом спросил у соратников гонец. «Мой, он вообще классный птиц. Виверн, ирвинги которые, как котят гоняет. Всем рекомендую с такими дружить». Мы вышли за пределы города, и я успешно проигнорировал волну вопросов, что потоком лилась на меня от главы города. «Лучше один раз увидеть». Рука направилась в небо, и мощный луч, совмещенный с усилением, ринулся в небеса, подкрашивая облака. Не могу сказать, что он стал сильнее, но он был близок к тому, что можно назвать фейерверком. Один только минус. Уже рассвело. Видно, не так уж и хорошо. Величественному птицу и этого хватило. Моя гордость! Захлопали, словно вертолетные лопасти, крылья, и огромный хищный воробей с клювом, как из фильма ужасов, приземлился рядом. Благо, я отошел за дистанцию атаки стрелой от городских стен. Да и Иван, впечатленный зрелищем и не долетевший со стороны стен до него жалких метров 10 стрелой, отдал командиру. «Смотреть, бля! И без приказа, бля, не рыпаться!» «Да, слышали уже. Вкусные были». Птиц довольно заурчал и закатил глаза, после чего внимательно посмотрел на окружающих меня людей. «Нет, эти несъедобные. Я с делами тут закончил. Летим дальше». Запрыгнув на свой птицелет, я крепко схватился за жесткие перья. «До встречи, Иван! Увидимся, воины!» «Да чтоб я альву в жен попал! Мужики, вы хоть догоняете, кто это был? Скажите мне, что не я один помню курс Древней Греции!» Обрывки фраз доносились с земли, но уровень моего восприятия совершенно не мешал понять суть сказанного. «Впереди порта. Мой дом». Почему? Потому что дом там, где тебя ждут.